Глава 6. Экзамены. Автомобиль Рипа ехал по ночной улице Чернышевского. Мимо мелькали вывески мелких магазинчиков. К этому времени извечная пробка успела рассосаться, и машин осталось совсем немного. Лишь светофоры заставляли время от времени останавливаться на пустых перекрестках. Когда впереди показался магазин «Юбилейный», Рип свернул к нему и припарковался между брутальным джипом и гнилой «Ладой Семеркой», на которую пара кавказцев грузила какие-то ящики. «Дальше пешочком прогуляемся», — сообщил Рип, сидящий рядом Карине. «Ты не против?» «Не против», — ответила та. «Вот и чудненько». Они вышли из машины и отправились по улице Московской в сторону железнодорожного вокзала. Ночь была просто чудесной, теплой и спокойной. В кои-то веки вокруг не было ни одной пьяной компании. Город словно устал от ночных похождений своих жителей и решил избавиться от них хотя бы на несколько часов. «Ну как, ты пообвыклась немного?» — спросил Рип у спутницы. «Саратов опять стал прежним?» «Не могу сказать, что он прям-таки прежний, но сейчас он какой-то более знакомый. Может быть, потому что я не одна гуляю», — ответила Карина. «Возможно. Ты ведь жила где-то недалеко?» «Да, на Челюскинцев. Теперь эта квартира принадлежит другим людям. До сих пор о ней жалею. Но возвращаться туда не хочу. Сразу начинаются воспоминания о родителях». «Понимаю», — кивнул Рип. «У меня тоже много ассоциаций, связанных с этим местом. Вот тут, например, когда-то был кинотеатр «Искра». Маленький и уютный. Очень хороший. Помню, как мы с мамой ходили туда на фильм «Враг мой». Я тогда в первом классе учился. Ох, и страшный был фильм. Я практически весь сеанс просидел, прикрыв глаза рукой. И в туалет бегал два раза. Тошнило. От страха, представляешь? Уж больно страшные были те пришельцы. Как же они назывались? Драки, точно, драки. Причем я понимал, что они добрые, но внешне уж больно жуткие. Кто бы мог подумать, что через десяток лет я сам стану похож на такого драка. «А ведь действительно похож», – засмеялась Карина, – «как, собственно, и я». «Это точно. А теперь кинотеатра нет. В начале 90-х еще его разбомбили. А теперь в нем, о, секонд-хенд продают. И «Пионер» уничтожили, и «Саратов». А какие кинотеатры были? Все в угоду новым торговым комплексам с их аймаксами, фигаймаксами. Эх. А ведь в тех старых кинотеатрах была душа, была атмосфера. В новых аймаксов этого нет. Удобство есть, комфорт есть, а души нет. Я сейчас как юрист бурчу, да? Рип усмехнулся и подмигнул. Нет, я с тобой полностью согласна, спокойно ответила Карина. Раньше в кинотеатры ходили смотреть кино, а теперь жрать попкорн. Раньше это была культура, а теперь мода. Да и фильмов теперь хороших не показывают. Голливудские аттракционы, да отечественную халтуру. Вот, ты меня понимаешь, кивнул Рип. Кстати, мы с тобой идем по территории паучихи Шеллоп. Что, прямо из «Властелина колец»? Почти. Это старейшая охотница нашего капитула, в чьей келье ты сейчас живешь. Позывной Шеллоп, но мы зовем ее Вида. Она действительно паучиха. Самая настоящая. Вида страдает уноморфией, редкой психической болезнью, поражающей сумеречных гибридов. Таких, как она, еще называют оборотнями, потому что они зацикливаются на каком-то образе, в который постоянно трансформируются. И эти трансформации настолько глубокие, что влияют даже на материальную оболочку. Но обычно уноморфы остаются преданы сумеречному корпусу, и их не нейтрализуют. Так что нашей Виде повезло, и она уже много лет служит в нашем капитуле, без каких-либо нареканий. Конечно, такие товарищи, как Воланд, с радостью бы избавились от нее, но поводов для этого нет, приходится терпеть. За свою службу Вида получила один из лучших участков города, к тому же самый большой. Ее ловчая территория начинается от улицы Чернышевского и заканчивается на Астраханской. «Ничего себе! Это же почти вся Московская!» – поразилась Карина. «Да. Но за пределы улицы ее участок не выходит. То есть она может охотиться только непосредственно на улице, ограниченной домами, а во дворы уже не лезет». «Но все равно участочек у нее, дай боже», — поведал Рип. «А она не рассердится, что мы по нему разгуливаем?» «Нет, что ты. Вида это не Арзу. И вообще, она моя хорошая подруга. Я тебя с ней познакомлю. Но для начала мы должны нырнуть в сумерки. Здесь Виду не найти. Она прячется под фатой, где-то в темном уголке, как и любой паук». «Нырнуть в сумерки?» — не поняла Карина. «Ага, это тоже часть сегодняшнего урока. Необходимая часть», — ответил Рип. «Ты должна уметь проникать через фату когда угодно и где угодно. Сейчас самое лучшее время для этого». «Покажи, как это делается». «Какая ты хитрая. Покажи тебе». «Нет уж, солнце, давай сама действуй. Вот, держи для начала». Рип протянул Карине блистер с какими-то яркими капсулами. «Прими одну». «А это что?» «Спецпрепарат Иллюзиум D18 для начинающих. Оставь себе всю упаковку. На первые разы это тебе будет необходимо, пока мозг не адаптируется. Потом будешь нырять уже без стимуляторов. Просто представляй, что проглотила пилюльку, и все получится». «А чем запить?» Ничем не надо. Разжуй и проглоти, этого достаточно. Оно не горькое, вообще без вкуса. Хорошо. Карина послушно проглотила одну капсулу. Ой, что-то начинается. Принудительная экстериоризация. Будет потряхивать. Главное, не дергайся. Давай постоим немного вот здесь. Рик деликатно отвел Карину к ближайшему фасаду старого дома. Дыши ровнее. Все хорошо. Иллюзиум помогает расслоиться, но тебе сейчас этого не надо. Ты должна пересечь фату, не покидая физической оболочки. Каким образом? Все очень просто. Вон, видишь тот светофор? Представь, что это ты. Зеленый свет, ты в реальном мире. Переключился на желтый, ты в периферии, между реальностью и сумерками. А вот красный, ты в глубоких сумерках. Туда тебе пока рановато заныривать, но суть одна. Три разных цвета, а светофор один. Улавливаешь смысл? Моя душа погружается в параллельные миры, в то время как тело остается в реальности. Но при этом они продолжают быть неразделимыми, догадалась Карина. Верно. Ты все схватываешь на лету. Давай-ка теперь заглянем во внешние сумерки. Не боишься? Карина помотала головой и тут же схватилась за нее руками. Ой. Все хорошо. Рип твердо взял ее за худенькое плечо. Проморгайся. Интенсивнее. Давай. Сейчас глаз как будто сползет пелена, и ты увидишь ту сторону. Девушка с удивлением и робостью осмотрелась. Мир вроде бы оставался прежним. Та же улица, те же дома, магазинчики и осветительные мачты. Даже звезды над головой те же. Но что-то уже было не так. «Что ты видишь? Расскажи», – просил Рип. «Паутину», – Карина закашлялась. «Очень много паутины». Тенеты оплетали половину улицы. Они висели между столбами и зданиями, причудливыми зыбкими пологами парусами. Паутина колыхалась над их головами, как шатер, и пролегала вдоль всей улицы, насколько хватало взгляда. Но что характерно, паутина эта была сплетена таким образом, что проезжая часть была ею покрыта лишь наполовину. Ближайшая сторона сплошь перегораживалась ловчими сетями, в то время как дальняя оставалась свободной. Для этого поперек дороги, от здания к зданию и от столба к столбу, были протянуты толстые несущие нити, с которых, словно половина театрального занавеса, свисали тенеты. Как раз в это время мимо проехал одинокий автобус, и Карина увидела, как сети натягиваются на него, словно рыбацкий бредень на кита, тормозят машину и обволакивают, шелестом проползая через весь ее корпус, от начала и до конца, а затем вновь сходятся воедино, оставаясь невредимыми. «Ты видишь это?» – гордо спросил Рип. «Какие крепкие путы!» Даже автобусы из-за них тормозят. У вида есть особое разрешение на прочесывание транспорта. Это уникальнейший способ ловли. Каким образом это работает? Недоумевала девушка. Паутина обладает специфическими свойствами. Она проходит сквозь каждый автобус, проезжающий здесь. И в ней увязают куклы, разрешенные к отлову, а запрещенные не затрагиваются. Парадоксально, да? Это особый секрет вида, который она не разглашает. Таким образом, чертовка отлавливает по несколько кукол за сутки, что гораздо больше, чем она способна сожрать. Поэтому добычу она парализует и развешивает в виде коконов. Вон, видишь? Рип указал на крупные белые мешки, свисающие из паутины на противоположной стороне улицы под крышами домов. Вида добывает больше всех энергии для Капитула. За это ее никто не трогает. Даже Воланд боится с ней связываться. Если он потеряет такую добытчицу, это будет конец его карьеры. А люди в автобусе, они ничего не чувствуют? Поинтересовалась Карина. Ни люди, ни запрещенные куклы. Паутина натянута на всем протяжении виденных охот угодий, поэтому автобусы на этом промежутке дороги еле ползают. А в обратную сторону ей фильтровать улицу запрещено, и машина там ездит нормально. Видишь? Там нет паутины. Ну и ну. Карина повернула голову и увидела пешехода, идущего навстречу им. Издали он выглядел как самый обычный прохожий, но когда приблизился, девушка поневоле прикрыла рот, чтобы не вскрикнуть. Это был вовсе не человек, а какая-то пародия на человека. Форма являлась определенно человеческой, со всеми пропорциями, но при ближайшем рассмотрении она оказалась лишенной деталей, словно это была выточенная из дерева марионетка, безликая и бесформенная. На лице вместо глаз чернели две дырки, еще две маленькие дырки чуть пониже, нос, и горизонтальная щель рта. Никаких черт, никаких деталей, словно это болванка, заготовка для человека. Фигура двигалась сквозь паутину, и та не замедляла ее, нежно обволакивая и пропуская сквозь себя, при этом нисколько не повреждаясь. «Не пялься на него». Рип тихонько толкнул Карину в бок, не привлекая внимания. Та поспешно опустила взгляд. «Первый раз видишь куклу?» – спросил учитель, когда фигура прошла мимо них. «Я не думала, что они такие», – ответила девушка. «Жуть!» «Это болванчики, ходячая еда. Относись к ним так и никак иначе». «Я могу догнать его и съесть». «Конкретно этого нет. Во-первых, у тебя нет разрешения. А во-вторых, ты на территории виды, не забывай об этом. Охотиться тут можно только с ее позволения». Он мягко взял ее за руку и повел дальше по улице. «Ты как, Карина? Голова не кружится? Нет ощущения, что ноги к земле прилипают?» «Нет, все в порядке. Только шум в ушах. Странный такой». Это нормально. Так шумит эфир. Не вслушивайся в него, а то затянет в глубину. Вообще старайся о нем не думать. Шумит он и шумит. А где же монстры? Ты говорил, что здесь обитают монстры, насторожилась Карина. Вместо ответа Рип немного попинал ногой тенета. По ним пошли колыхания, после чего наверху что-то зашевелилось. Бесшумные тени заскользили по невесомому пологу. Карина пригляделась и увидела пауков. Крупных. Размерами самого большого паука, обитающего в реальности. Их много живет в сетях Вилли, пояснил Рип. Она им разрешает. Но только маленьким, больших не пускает. Конкуренты. Это маленькие? Поразилась Карина. Да, причем очень. Большие обычно размерами с овчарку. А это мелюзга. Ну ты пауков не бойся, они хоть и страшные, но на нас не нападают. Они вообще не нападают ни на кого крупнее их самих. Бойся гиена собак. Вот это действительно гнусные твари. Поодиночке никогда не ходят, только с ворами, как туристы. Почему как туристы? Дурацкая шутка, забудь. А ты, кстати, их не чувствуешь? Кого? Неважно, иди спокойно, не проявляй лишних эмоций. Вообще-то тут тихо, слишком тихо. Значит, Вида рядом. Эту толстушку все сторонятся. Где же ты сидишь, красавица? Рип поглядывал по верхам, словно хотел кого-то высмотреть на крыше. Что-то мне не по себе, призналась Карина. А? Да расслабься, мы замечательно гуляем. Хочешь, расскажу тебе про одного парня? Ты знаешь, что в английском капитуле служит настоящий карлик? Вот такой. Рип отмерил себе по грудь. Позывной – паспорту. Раньше его так дразнили, и это его жутко обижало. А потом, когда он стал гибридом, то принципиально взял себе это прозвище. В отместку, так сказать. Мол, я вам покажу паспорту. Но парень, он классный. В нашем деле его рост оказался как нельзя кстати. Он в любую щель просачивается без проблем. Маленький, шустрый. На очень хорошем счету в капитуле. Его даже к нам пытались переманить, но он отказался. О, а вот и Вида. Рип смотрел на другую сторону улицы, туда, где соединялись два дома. Двухэтажный с чердачной надстройкой и одноэтажный. Там в углу на крыше одноэтажки виднелся огромный паутинный клубок, густо оплетающий пожарную лестницу. Карина ничего не смогла там разглядеть. Она просто последовала за своим учителем через дорогу. В этот момент над их головами что-то прошелестело. От неожиданности девушка остановилась посреди проезжей части и задрала голову. Ей показалось, что в темноте над ней пролетел дельтапланерист, а затем в небе послышался удаляющийся вой. «Идем», – потянул ее за руку Рип. «Нельзя стоять посреди дороги, даже если ты в сумерках. Физическую оболочку машины прекрасно сбивают». Словно в подтверждение его слов, с обеих сторон, ревя моторами, пронеслись два соревнующихся идиота на крутых авто. «А что там, в небе?» – указала Карина, когда они достигли тротуара. «Там? Аэроскаты летают. Они безобидные», – ответил Рип. «А Вида, кажись, дрыхнет после сытного ужина. Вот за Соня». «Эй, Вида, подъем!» «Может, не стоит ее тревожить?» – робко спросила Карина. «Ишь чего?» «Паукам положено спать днем, а ночью охотятся, так что пусть не нарушает режим, лентяйка толстожопая». «Ну вот, кажется, проснулась». Огромный паучий домик на крыше зашевелился и потемнел. Из него вылуплялось что-то массивное, черное. Вот оно вывалилось наружу, выпростав поочередно длинные коленчатые жерди лап. Исполинская паучиха бесшумно выбралась на крышу, цепляясь за пологий карниз. В ее глянцево-черных глазах-блюдцах отражались отблески уличных фонарей. Шелоп была ужасна. Любой арахнофоб, увидев ее, непременно упал бы в обморок. Толстые суставчатые волосатые лапы планомерно двигались, перемещая плотное бочкообразное тело. Паук перегнулся через парапет и стал спускаться по вертикальной стене головой вниз. Карина до последнего пыталась сохранить остатки самообладания. Если бы не стоявший рядом Рип, она бы уже давно бросилась бежать. Вида спустилась на землю, повернулась в их сторону, подошла и внезапно приняла угрожающую стойку, задрав две верхние пары лап, отчего стала выглядеть в два раза больше. Ее вертикальная пасть разверзлась, а хелицеры раздвинулись острейшими загнутыми щипцами, с которых струился яд. Этого зрелища девушка уже не выдержала и спряталась за спину учителя. Тот тоже явно напрягся, поведение его знакомой было неожиданным. «Ой, страшное, страшное!» – не сдвинувшись с места, произнес Рип. «Ты не признала, что ли, спросонья?» Паучиха опустила лапы и поджала их под брюхо. Затем она начала сливаться в единый черный сгусток. Тело стало выгибаться кверху, конечности соединились. Из аморфной субстанции стали проступать черты человеческой фигуры. Спустя пару минут, вместо огромного членистоногого, перед ними стояла высокая черноволосая женщина, крупного телосложения. Можно даже сказать, что она была весьма полноватой. Энергокостюм пухлой дамы был покрыт острыми щетинками. «Ну почему же не признала?» «Признала», — высоким голосом произнесла она. «А чего топорщишься?» — спросил Рип. «Просто так. Впечатление хотела произвести». «Уж если чем ты и произвела на меня впечатление, так это своей толстой задницей. Ну ты отожралась, мать». Нельзя же так. Совсем не следишь за фигурой. Фу, Рип, как вульгарно. Это называется абдомен. Абдомен, а не задница. Я называю вещи своими именами. Мне нужно запасаться к зиме, к спячке. Вида развела руками. Так до зимы еще черти сколько жить, а ты уже разжирела не дуром. Я беспокоюсь о твоем здоровье, продолжал подтрунивать над ней Рип. Ой, ну ладно тебе, ты меня смущаешь. А это кто с тобой? Это? Рип выставил Карину вперед. Это моя последовательница, Карина. Познакомьтесь, Карина, это Вида. Стоило мне месяцок на базе не появляться, как ты уже обзавелся последовательницей, покачала головой Вида. Ну ты даешь, Рип. А с чего это вдруг? Так получилось. Это она в моей келье прописалась? Ага. Ты ведь согласилась? Согласилась, помню. Пусть живет. Вида скорчила сочувствующую мину. А чего она маленькая такая, щупленькая? В чем душонка? Где ты ее нашел? Где нашел, там уже нет. И вообще, чего ты придираешься? Подумаешь, маленькая. Не придираюсь. Я вообще была уверена, что ты с юристом-эгоистом до сих пор в паре шастаешь. А ты вон ученицу себе нашел. Рип-учитель. Подумать только. Сам в шоке. И с юристом я теперь редко хожу. Мне, между прочим, новое место выделили. На консерве. Да ты что? Поздравляю. Теперь слушаешь, как молодые дарования распеваются? Я обычно прихожу, когда они уже перестают выть. Так что мои уши не страдают. Вида рассмеялась. Подойдя к Карине, она вдруг схватила ее за подбородок, подняла ей голову, покрутила вправо-влево, после чего заглянула в глаза. Карина не сопротивлялась. «Что я могу тебе сказать, Рип?» – произнесла Вида, отпустив его ученицу. «Ты сделал весьма странный выбор. Она слабая, очень слабая. Но в глазах живет дьяволенок, значит, тут два варианта. Либо она тебя прославит, либо погубит». «Ты знаешь, что это за здание?» – спросил Рип, указав на ближайшую двухэтажку с третьим чердачным этажом. «Когда-то я здесь родился. Это бывший роддом номер один. А теперь здесь супермаркет, в котором торгуют дешевой жрачкой. И как ты думаешь, каково мне смотреть на священное для меня место, превращенное в очередной дурацкий магазин? Глядя на него, я постоянно думаю о нелепости и бренности бытия. Так какая мне разница, что со мной будет дальше? У меня не осталось прошлого и не будет будущего. Есть только настоящее, которое я механически проживаю». «Фаталистичненько. Я бы на твоем месте переосмыслила такой подход. Но знаю, что ты все равно поступишь по-своему. Внимательнее следи за своей воспитанницей, Рип. И, возможно, скоро твои мысли изменятся кардинально. Поверь моему женскому чутью». «Это бессмысленный разговор, Вида. Лучше скажи, что ты думаешь о последних инцидентах?» «О каких еще инцидентах?» – удивилась та. «Ты что, совсем оторвалась от жизни в своей паутине? На базе только об этом и говорят. Уже второй случай произошел. Кто-то убивает кукол из табельного оружия, причем всех одинаково, двоих одним выстрелом. Выбирает целующиеся парочки и стреляет в голову». «Правильно и делает», – пожала плечами Вида. «Целоваться в публичных местах неприлично». «А если серьезно, что ты об этом думаешь?» – поинтересовался Рип. «Ничего не думаю. Очередной свихнувшийся шизик. Сколько таких было на моем веку?» «Шизиков вычисляют и ловят с первого раза, зачастую не давая даже совершить преступление. А тут работает кто-то хитрый». «Хитрый?» «Скорее, наши регуляторы растеряли сноровку, давно не практикуясь. Если этот сумасшедший вздумает хулиганить на моей территории, я его быстро поймаю и опутаю паутиной с ног до головы. Так и знай, Рип». «Не сомневаюсь». «Ну а вы куда сейчас направляетесь?» Переключилась на другую тему Вида. «Да вот, планирую кое-чему обучить последовательницу», – лениво ответил Рип. «Для начала полазим по стенам, ну и, может быть, куклу выследим». «Так вон, рядом домик подходящий». Вида указала в сторону бывшего главка мелиорации, расположенного через дорогу. «И высоко, и карабкаться удобно». «Ты не против, если мы будем проводить занятия на твоей территории?» – уточнил Рип. «Ну что ты, для тебя все что угодно, дорогой. Пожалуйста, учитесь. Только не шумите сильно». «Спасибо, Вида. Пойдем, Карина». «Была рада знакомству», – вдруг произнесла девочка. Вида вздрогнула и посмотрела на нее странным взглядом, но тут же улыбнулась и протянула руку. «Взаимно, малыш, взаимно». Они обменялись рукопожатиями. После этого Рип взял ученицу под локоть и, распрощавшись со своей подругой, повел ее по улице в сторону ближайшей многоэтажки. «Ее ладони шершавые», – шепотом призналась Карина, – «как наждак». «Паучиха», – ответил Рип. «А почему она выбрала именно такой облик?» «Сама спроси у нее как-нибудь». Они прошли еще немного и, миновав решетку, остановились напротив парадного подъезда высокого здания. «Еще один памятник былого величия», – со вздохом представил постройку Рип. «Когда-то это было средоточие волжской мелиорации, а потом, когда все рухнуло, куклы решили, что мелиорация нам не нужна, и все развалили. Этот главк держался до последнего. Управлял им один сильный и мужественный человек, которого не могли устранить до самой его смерти. Фамилия у него была. Впрочем, его фамилия тебе ни о чем не скажет. Сейчас, как видишь, от главка ничего не осталось. И здание купили дельцы для сдачи его помещений в аренду. Долгое время тут что только не находилось. Куча каких-то фирм, очередной бизнес-термитник. Потом все их выселили, сделали большую пристройку, и теперь здание принадлежит суду. Куклы обожают судиться друг с другом. Ох, ладно, это все лирика. Мы здесь не для этого. Дом нас интересует исключительно в качестве тренировочного снаряда. Сумеречник должен быть отличным скалолазом и не бояться высоты. Ты ведь не боишься высоты? Боюсь, призналась Карина. Тогда начнем с того, что попроще. Для начала расслоись. Чтобы это сделать, проще всего начать с рук. Вытяни их перед собой. Чувствуешь тяжесть? Нет. Это потому, что ты привыкла таскать на себе бремя материальной оболочки. Но тяжесть ты не можешь не чувствовать. Когда долго держишь руки вытянутыми, то спустя какое-то время их захочется опустить. Это и есть та самая тяжесть. Ощутив это желание, встряхни руки так, будто пытаешься сбросить эти оковы, посоветовал Рик. Карина окинула взором фасад здания, постояла немного с вытянутыми вперед руками, а затем встряхнула ими, словно стряхивая пыль. Ее материальные руки с электрическим пощелкиванием опустились по швам, в то время как энергетические остались вытянутыми. Она словно сбросила с них увесистые гири. Пошевелив ногами, она почувствовала, что подошвы словно приклеились к асфальту. Тогда девушка представила, что вышагивает из неких галош. И тут же ощутила в лодыжках щепучие электроуколы, а ноги высвободились из биологического панциря, став легкими и невесомыми. Спустя минуту она уже стояла отдельно от собственного тела, наслаждаясь невероятным и всецелым облегчением. Ей было жутковато оборачиваться на свое отделившееся тело, поэтому она лишь слегка покатилась на Рипа. «Молодец!» – поддержал ее тот. «Теперь давай, выпускай коготки и карабкайся на здание. Ты должна добраться до крыши». Шум в ушах Карины усилился, но она, вспоминая советы Рипа, старалась не обращать на нее внимания. Нужно было выполнять задание. Легким пружинящим шагом она приблизилась к старому зданию вплотную и дотронулась руками до его стены. Удивительно, но теперь ощущения были совершенно другими. При касании материальными руками чувствовалась температура, шероховатость, влажность, даже налипшая пыль и грязь. Сейчас же присутствовали иные тактильные восприятия, как будто Карина щупала некую плотную структуру, напоминавшую энергетическое поле, зафиксированное в определенной форме. Эта структура была очень прочной, но при желании в нее можно было запустить когти. Не глубоко, но достаточно крепко, чтобы уверенно за нее зацепиться. Карина попробовала подтянуться, и это у нее запросто получилось. Энергетическое тело было легким и подвижным. Руки и ноги поочередно цеплялись за стену, как у кошки. И подъем по отвесной вертикали никаких проблем не представлял. До третьего этажа она добралась совершенно непринужденно. Но тут появилось ощущение высоты, и Карина остановилась, вспомнив былые страхи. «Ну же, продолжай, ты так хорошо начала!» Приободрил ее Рип, который, как оказалось, поднимался за ней следом. «Не уверена, что смогу», — ответила ученица. «По крайней мере, не с первого раза». «Именно с первого, давай-давай. Если спустишься, забраться по новой себя уже не заставишь. Не бойся высоты. Даже если упадешь, то не разобьешься». «Но тут 9 этажей». «И что? Подумаешь, 9 этажей. Ерунда. Лезь выше, кому сказал?» Стиснув зубы, Карина полезла выше. Ее страх вытеснялся злостью. И Рип чувствовал это. Чем выше они поднимались, тем страшнее было Карине. Но все же она продолжала карабкаться, с каждым новым метром подъема наращивая свою злобу. Это придавало ей сил, но вместе с этим было чревато некими не вполне хорошими последствиями. Рип прекрасно понимал это, но был ли у него выбор? Мог ли он заставить ученицу взбираться на стену здания иными методами? Возможно, мог. Но времени на выработку другой стратегии у него не было. Нужно как можно скорее обучить последовательницу всем необходимым элементам охоты. Чего бы ему это ни стоило. С другой стороны, ее реакция не могла его не волновать. Рип не понимал природу ее злости. И что самое важное, он не понимал, кому она адресована. Весь этот негатив рано или поздно начнет выплескиваться наружу, тогда будет поздно что-либо предпринимать. Так они поднимались все выше и выше. Примерно на уровне 7 этажа Карина опять остановилась. Она почувствовала, как позади нее кто-то пролетел, оставив за собой лишь легкий шорох и дуновение ветерка. Рип, удерживаясь одной рукой, выхватил нож и обернулся, так тихо, чтобы ученица этого не услышала. Аэроскаты. Они реагировали на нее. Помнится, одна знакомая Рипа как-то обмолвилась, что они реагируют на запах цветов. Какая глупость. При чем тут цветы? «Хватит!» Убрав оружие, окликнул Рип Карину. «Выше не надо!» «Но я уже почти добралась до крыши. Я смогу!» — ответила та. «Знаю, что сможешь. Но сейчас остановимся». «И что? Спускаться обратно?» В голосе Карины чувствовалось раздражение. «Нет. Спрыгивать». «Спрыгивать?» «Именно. Спрыгивать. Высота достаточная». «Чтобы разбиться?» Я уже говорил тебе, что ты не разобьешься. Рип подполз поближе к ней, остановившись на одном уровне, и как можно нежнее потрепал ее по плечу. Ему сразу передалось ее напряжение. Продолжая удерживаться обеими руками и ногами, Карина осторожно посмотрела вниз. Внизу она увидела улицу, а также ожидавшую ее фигуру материальной оболочки, которая рассеянно поглядывала на нее, задрав голову. Рядом на стене колыхались обрывки паутины, некогда оставленной Шеллоп. Карина боялась, что, посмотрев вниз, она еще сильнее испугается, но вместо этого ей почему-то стало спокойнее, как будто бы все происходило во сне. Она взглянула на Рипа, и тот кивнул ей. «Давай, не бойся». Карина начала глубоко вдыхать воздух, но отцепиться от стены так и не решалась. «Давай!» Рип схватил ее за запястье и оторвал руку от стены. При этом он почувствовал новый прилив злости, вспыхнувший внутри нее резким ощутимым импульсом. Выдернув свою руку из его захвата, Карина оттолкнулась от стены и упала вниз. Сперва сердце ее сбилось с ритма, а дыхание перехватило. Она увидела, как Рип, висящий на стене, быстро удаляется от нее. Как проносятся мимо окна здания. Но при этом падение было каким-то легким, воздушным, словно что-то поддерживало ее снизу. Это больше походило на прыжок с парашютом. И как только ей в голову пришла эта ассоциация, страх окончательно выветрился из сознания. Она успела сгруппироваться и, пролетев 7 этажей, благополучно приземлилась на асфальт рядом со своей физической копией. Падение все-таки было ощутимым, поэтому от толчка ей пришлось упереться на руки. Но, тем не менее, никаких болезненных ощущений не было. Как будто она спрыгнула с невысокого пригорка. Гравистабы поглотили удар практически полностью. Вскоре рядом с ней приземлился Рип. «Ну как?» – спросил он, уперев руки в колени. Карина показала оттопыренный большой палец. «Умница!» – потрепал ее по волосам учитель. «Теперь высота тебе не страшна. Готова перейти на более сложный уровень?» «Куда уж еще сложнее». «Поверь мне, детка, ползать по стенам без материальной оболочки – это одно удовольствие. Тебе часто придется этим заниматься». Экстремальный паркур, прыжки с крыши на крышу, заскакивание в чужие окна. Все это пустяки, когда ничто тебя не обременяет. Но порой тебе придется действовать воедино со своей физикой. А это уже непростая задача. Это сейчас ты как пушинка, а внутри материального тела ты мало того, что потяжелеешь, так еще и станешь хрупкой, как ваза. Не забывай, что физическая оболочка не рассчитана на такие фокусы. Упав, как сейчас, с 7-го этажа, ты, конечно же, не расшибешься насмерть, но точно повредишь себе ноги. И энергокостюм не спасет. Поэтому всегда помни, когда ты расслоившаяся, а когда нет. Сейчас я предлагаю тебе повторить тот же самый трюк, только уже внутри своего материального тела и без прыжка с высоты. «Не уверена, что у меня получится», — сомневалась Карина. «Обязательно получится, я тебя подстрахую», — пообещал Рик. «Ну, тогда я готова». «Хорошо, теперь слейся обратно со своей оболочкой. Могу посоветовать один забавный, но действенный способ. Просто подойди к ней сзади и обними. Тут же произойдет слияние. Будет потряхивать током, но не больно, скорее приятно. Ты ощутишь тепло, словно возвращаешься домой». Карина неуверенно подошла к своей копии. Ей было дико смотреть на саму себя со стороны. Самым жутким было то, что эта копия жила своей жизнью. Она крутила головой, переминалась с ноги на ногу, приглаживала волосы. При этом сама Карина за эти действия никак не отвечала. Справившись с отрепью, девушка подошла к самой себе и осторожно обняла. Все произошло в точности так, как и говорил Рип. Сперва легкое покалывание, затем тепло. Как если холодной зимой запустить озябшие руки под одежду любимого человека и тут же согреться его теплом. Хочется нырнуть к нему за пазуху целиком и свернуться там замерзшим котенком. Только в данном случае это желание осуществимо. Карина просунула энергетические руки в материальные, замкнув биоконтакты, словно натягивала теплый комбинезон, а затем полностью слилась со своим телом. Как же тепло и уютно в нем было. Но вместе с теплом и уютом вернулась тяжесть, небывалая тяжесть. Как будто она надела водолазный костюм, обвешанный утяжелителями. «Как самочувствие?» Рип коснулся губами ее лба. «Температуры нет, это хорошо. Обычно она поднимается после первого расслоения». «Все замечательно», — ответила Карина. «Только что-то давит на голову и дышать тяжеловато». «Это твое нормальное состояние. Просто ты воспринимаешь его уже по-другому. Биологический организм ограничивает тебя. Отныне ты будешь считать его обузой. Но без него тебе никак нельзя». «Ладушки». Кивнула Карина, включила камуфляж и вновь подошла к зданию бывшего главка. «Давай сделаем это». И она начала подниматься по фасаду, теперь уже гораздо медленнее и осторожнее. Движения стали неуклюжими, руки и ноги дрожали. Ощущение было такое, что она тащит на своей спине тяжеленный рюкзак, тянущий ее вниз. Рип поднимался следом и внимательно следил за действиями ученицы. Карина кряхтела, пыхтела, но ползла выше. Она уже не боялась высоты, но ее сильно угнетала тяжесть собственного тела и страх сорваться со стены. Пальцы в местах крепления когтей начали ныть и побаливать. У нее еще не было достаточной тренировки суставов. «Умничка. Давай, давай, не останавливайся», – подбадривал Рип. «Четвертый этаж. Пятый». Было заметно, что с непривычки Карина начала уставать. Но сдаваться она не собиралась. Между шестым и седьмым этажами она остановилась, чтобы перевести дух. «Устала?» – спросил Рип. «Нет. Хочу осмотреться», – солгала она. «Это правильное решение. Всегда нужно мониторить окружающую обстановку». Рип сделал вид, что поверил ей. «Все. Лезем выше». Карина натужно крякнула и стала подниматься выше. На ее лицо налипла паутина виды, но стряхнуть ее она боялась, удерживаясь за стену всеми четырьмя конечностями и лишь урывками выдергивая из стены когти, чтобы поднять руку или ногу выше. Девчонка сильно устала, и Рипа это беспокоило. «Нужно было выбрать пятиэтажку для первого раза», — думал он. Однако Карина пасовать не собиралась и медленно, но взбиралась на самый верх. Она преодолела ранее достигнутую высоту и уже добралась до девятого этажа. Крыша была совсем рядом. «Господи, страшно-то как!» – прошептала Карина. «Ничего не бойся, я тебя страхую!» – снизу откликнулся Рип, проползающий в районе седьмого этажа. Его голос вновь придал ей уверенности, и она увеличила скорость подъема, хотя двигалась уже на остатках сил. Хрипя сквозь зубы, Карина поочередно забрасывала руки вперед, вонзая когти в податливую стену. Преодолев последние метры, она подтянулась на карниз и перевалилась через бортик. «Ура!» – счастливый Рип запрыгнул за ней следом. «Ты справилась?» «Да. Сама в это не верю». Карина лежа закрыла лицо руками. «Я на крыше здания». «Что я тут забыла? Ё-моё, мне же еще как-то вниз спускаться». «Отдохни, отдышись, и мы спустимся». Что-то большое, грузное вдруг выросло над бортиком, и Карина в ужасе откатилась в сторону, после чего вскочила на ноги и схватилась за кобуру. «Эй, эй, не трогай!» – указал ей Рип. «Никакого оружия». Через бортик все так же пугающе бесшумно переползла паучиха Вида. «Вы не против, если я присоединюсь?» – проскрипела она. «Я тут понаблюдала за вашими тренировками. Девочка молодец. Если ползает по стенам впервые, конечно». «Да», – с резким кивком ответила Карина. «Впервые». «Ты устала». Гигантский паук развернулся к ней задом, и предельные щупальца заработали словно спицы, выплетая белоснежную паутину. «Я облегчу вам спуск». «Хватит нас баловать, Вида», – с благодарным тоном произнес Рип. «Ну вот зачем все это?» «Не перечь. Здесь моя территория. Если я хочу вам помочь, вы обязаны принять мою помощь». Скрипучим голосом ответила Вида, продолжая наплетать все больше и больше паутинной веревки. «Ну что, будем спускаться вниз на паутине?» – спросила Карина у Рипа. «Вида решила упростить тебе тренировку», – ответил тот. «А паутина нас выдержит?» «Между прочим, паутина толщиной в карандаш способна удержать реактивный авиалайнер, летящий на полной скорости», – поведала Вида. «А вас и подавно удержит». Меньше слов, больше дела. Рип принялся скручивать готовую паутину. «Прыгать так прыгать». На всякий случай он спустился первым, ловко отталкиваясь от стены ногами. Паутина действительно была невероятно крепкой. Проверка завершилась успехом, и Рип махнул Карине, чтобы та следовала за ним. Снизу было не видно, какие чувства испытывала та, но, видимо, оставаться наедине с Видой она желала еще меньше, поэтому без лишних промедлений стала спускаться вниз по импровизированной веревке. Получалось у нее не очень хорошо, но, как говорится, могло быть и хуже. Во всяком случае, она не сорвалась и ни разу не ударилась об стену, спустившись более-менее сносно. Вида смотрела на них с крыши. Рип помахал ей рукой, и она исчезла. «Ну, что теперь?» – отряхивая руки, спросила Карина. Ее все еще потрясывало, но она старалась это скрывать. «А теперь я, как и обещал, покажу тебе свои охотничьи угодья», – ответил Рип. «Это совсем недалеко». «Я знаю, где находится консерватория». «Все-то ты знаешь». «Ладно, пойдем». Рип шутливо взял ее под руку. «И хватит дрожать. На сегодня поползновений по высоким стенам вполне достаточно. Но в будущем практикуйся». «Угу», угукнула Карина. Минувшая тренировка слишком ее утомила, и это прекрасно чувствовалось, но Рип понимал, что ее физическая энергия быстро восстановится. Его больше беспокоила энергия психическая, ведь напряжение, которое перенесла девушка, являлось в первую очередь моральным. Ей пришлось ломать себя, перебарывая страх высоты. Обычно такие уроки проходят в три этапа, а он заставил ученицу пройти испытание за один раз. Даже Вида поняла, что это слишком, и пришла на помощь, но выбора не было. Карину следовало обучать форсированным методом, чтобы успеть догнать и перегнать основную группу. В противном случае провал на экзамене будет гарантированным. Нужно было как-то отвлечь Карину чем-то, и Рип не придумал ничего лучше обычной болтовни. Они как раз приближались к театральной площади, напротив которой высилось здание правительства Саратовской области. «Вот оно, родное правительство», – простер руку сумеречник. «Главное обиталище кукол. Когда-то здесь работали в основном люди, но куклы их вытеснили, и теперь людей там нет». «Вообще ни одного», – взглянула на него Карина. «Вообще. Куклы не любят, когда рядом работают люди. Это их инстинкт – объединять вокруг себя себе подобных, вытесняя чужаков. И еще они любят власть, и ни с кем эту власть делить не хотят. Знала бы ты, девочка, какие жирные экземпляры там сидят. Одним таким можно насытиться на месяц, но нас туда не пускают. Не разрешают их трогать». Почему? Эти куклы имеют важность. Не путай с пользой. Они как нож, застрявший в теле. Пока торчит, тебе хреново, но ты живешь. А если вытащить, тут же загнешься. По слухам, куклами из правительственных органов занимаются только чистокровные сумеречники. Но даже если так, трогают они их очень редко, судя по статистике. Рип завернул за угол с улицы Московской на улицу Радищева, ведущую к консерватории. Нам сюда. Я думала, что сумеречники охотятся на всех кукол подряд, из разных слоев общества. Следовала за ним Карина. Я тоже так думал. С досадой ответил Рип. Но, как видишь, даже в нашем деле существует несправедливость. Паразиты зачастую уходят от наказания, в то время как простые смертные нейтрализуются направо и налево. Я не питаю иллюзий по поводу кукол, но оценивая вред, который они наносят нашему миру, не могу согласиться с тем, что мелкие сошки безжалостно истребляются, в то время как крупные вредители получают неприкосновенность. Это нечестно, и это губит мир потихоньку. Может быть, они откупаются? Предположила Карина. Ну что ты, нет, откупиться от сумеречников нельзя. Я уже говорил, почему их не трогают, слишком глубоко эти клещи впились. Чертовы твари. Они немного помолчали и в таком задумчивом молчании миновали здание городской администрации со скульптурой льва во фронтонной нише. Пропустив пару машин, движущихся по улице Первомайской, они перешли ее и оказались на небольшой площади между городской думой и музеем Радищева. Рип мрачно взглянул на памятник Столыпину, мимо которого они проходили. «Одна из самых знаменитых кукол», — указал он на монумент. «Теперь это модно. Куклы ставят памятники куклам». «Столыпин был куклой?» Удивилась Карина, наконец-то проявив интерес к беседе. «Ага», — ответил учитель. «Это был эксперимент, когда кукле доверили важное политическое дело, которое должно было повлиять на ход истории. Но, как в итоге оказалось, эксперимент оказался неудачным и с треском провалился. Пришлось перекраивать всю дальнейшую концепцию. А теперь вон, гляди-ка ты, памятники лепят». Наворочил делов этот Симилис выше крыши. Пришлось альфа-регулятора срочно внедрять, чтобы разгребать за ним последствия. Я бы вместо фигур крестьянина, рабочего, воина и кузнеца поставил бы вокруг него вагоны. Было бы самое то. Радищев был куклой или человеком? Карина указала в сторону музея. Радищев? Человеком. Своеобразным, но человеком. А Чернышевский? И Чернышевский тоже. Ты меня долго теперь будешь пытать, кто кем был? Рип рассмеялся. Мне просто интересно, как они так делятся. Вроде бывают жизни одинаковые, биографии похожие. Но один человек, а другой куклы. «Мне сложно это постичь, сколько не пытаюсь», — призналась Карина. «Я тебе уже говорил, не постигай лишнее, а просто принимай как данность. Так проще. На знаменитых кукол тебе охотиться все равно не придется, не надейся. Твой удел — простые работяги, студенты да пенсионеры, изредка бизнесмены. Бандиты и мелкие варьё так вообще именины сердца. На них можно отлично отыграться, возомнив себя Бэтменом или Зорро. Но чаще ловить приходится всяких добропорядочных граждан. Сначала эта несправедливость злит, но потом привыкаешь». В конце концов, если на них открыли охоту, значит это неспроста. Логично. Рип деловито на нее посмотрел. Карина пожала плечами. Наконец-то они дошли до консерватории. Даже в столь поздний час здесь гуляло довольно много народу. «Вот она, моя делянка», — улыбнулся Рип. «Вон там, наверху, мое рабочее место». «Можно туда подняться?» — попросила Карина. «Подруга, ты еще не устала лазать по стенам?» «Нет, я хочу там побывать». «Ну давай, вперед. Только закамуфлируйся аккуратно. Отойди в темный уголок, чтобы тебя не видели. Я знаю». Девчонка выбрала правильное место, где можно включить камуфляж, не будучи при этом замеченной. Рип тоже замаскировался. Теперь можно было штурмовать консерваторию. «Обычно я сижу между центральными обелисками», — шепотом, чтобы не привлекать прохожих, поведал Рип. «Реже под шпилем или обнявшись с горгульями, как Квазимода. От настроения зависит». «Поднимемся прямо здесь». Карина указала на узкие пилястры в центре фронтона, украшающие первый этаж учебного заведения. «Я тоже здесь всегда поднимаюсь», — развел руками Рип. Он не сразу стал карабкаться по стене и какое-то время наблюдал, как его подопечная уверенно взбирается наверх, ловко преодолевая карниз между первым и вторым этажами. Цепляясь за пилястру, Карина смело поднималась до самой крыши, чувствуя себя уже гораздо увереннее, нежели на здании бывшего главка мелиорации. Она оказалась способной ученицей. Дождавшись, когда девушка доберется до самого верха, Рип поспешно последовал за ней, ловко прыгая по стене на зависть любой обезьяне. Он взял чуть правее, быстро запрыгнул на балкон, с него на крайнюю горгулью, а оттуда уже и до крыши. Перебравшись через карниз, он увидел, что Карина пропустила все его акробатические этюды, увлеченно таращась в совершенно другую сторону. «Круто!» – протянула она. «Отсюда такой вид!» «Можно забраться повыше, на шпиль, тогда вид будет еще лучше», – ответил Рик. «Мне здесь нравится». «Чувствуешь себя ближе к искусству?» «Для меня же главнее всего то, что внизу постоянно ошиваются куклы». Нескончаемым потоком, практически круглые сутки. За такие рыбные места большинство наших охотников готово продать душу дьяволу. А мне вот подфартило. Круче меня устроило столько вида на Московской. Ну, может быть, еще Макс на бабушкином взводе. «Ты ведь получил это место заслуженно?» – утвердительно произнесла Карина. «Наверное, да». Рип почувствовал неловкость. «Не скромничай. Ты лучший охотник капитула. Все так говорят». «Уж прям-таки все». «Именно так. Это мало кому нравится, но признают это все без исключения. Даже Воланд». «Прекрати меня смущать. Лучше приготовься к очередному заданию. Сейчас я научу тебя выслеживать кукол». «Есть никого не придется. Твоя задача просто напасть на след, обнаружить и имитировать атаку. Поняла?» «Чего тут непонятного?» «Тогда приступим. Надень шлем». Карина сделала движение рукой, словно надвигает на голову второй внутренний капюшон, но вместо капюшона ее голову тут же покрыл черный сумеречный шлем с глазницами-окулярами. «Включи СИОК». Она дотронулась пальцем до виска. «Включила». Перед глазами Карины тут же развернулась телеметрия. Затрещала радиосвязь. Прохожие внизу поочередно засветились цветными контурами и сносками с кодировкой. «Так, погоди. Сейчас подыщу тебе подходящего клиента», — сообщил Рип. «Текс, что тут у нас? Смотрим, смотрим». «Ага, вот, кукла обнаружена. Передаю тебе сведения по ней». «Принято». Девушка увидела фото жертвы и краткие параметры. Баранов Леонид Игоревич, 26 лет. Индекс 4775-326. Идентификатор К-421-123-001. H-30. Статус зарезервирован. Визуальный сканер тут же начал метаться между движущимися внизу объектами, анализируя каждого в поиске указанной цели, но никого не обнаружил. «Я не нашла его», — сообщила Карина. «Все правильно. Неужели ты думал, что я дам тебе такую простую задачу?» — ухмыльнулся Рип. «Нет уж, подруга, давай-ка поднапрягись маленько. Жертва находится в нашем квадрате, но вне визуального контакта, и мимо нас она не пойдет. Ее придется найти самостоятельно». «Ну, хорошо». Ученица перелезла через парапет и стала спускаться. «Сейчас твоя задача упрощается тем, что кукла находится в зоне действия основного сканера. Тебе достаточно просканировать территорию, чтобы вычислить координаты добычи. Обычно же нам приходится искать жертв, копая их досье, выясняя, где они живут, работают или учатся. Почти как сыщикам. Так что я направил тебя по самому легкому пути», – вещал Рип. «Поняла», – пыхтела Карина, спускаясь по стене. Спрыгнув с карниза над первым этажом, она включила основной сканер и стала ждать результат. Объектов в зоне действия сканера было довольно много, поэтому процесс поиска занял какое-то время. Рип спрыгнул рядом с ней и похлопал рука об руку, стряхивая с ладони пыль. «Есть», — сообщила ему Карина. «Нашла. Он там, идет по проспекту Кирова». «Так чего ж ты ждешь?» — сделал пригласительный жест учитель. «Преследуй. А то он скоро покинет зону сканирования, и его поиски усложнятся на порядок». «Поняла». Девушка сорвалась с места. «Не дотрагивайся ни до кого», — спешил за ней Рип. «Не забывай, что у тебя включена маскировка. Для окружающих ты невидимка. То, что мы видим друг друга, не значит, что нас видят другие». «Поняла», — повторила Карина, оббегая встречных прохожих. «Где цель?» «Свернул на Горького. Движется в сторону Московской». «Не дай ему дойти до Московской. Не забывай, что там территория Виды». «Я помню. Я успею». Карина увеличила скорость. Двигалась она очень быстро. Рип едва за ней поспевал. «Осторожнее», — произнес он, когда ученица едва не столкнулась с каким-то парнем на гироскутере. «Все в порядке», — ответила Карина. Судя по тону ее голоса, в ней проснулся азарт, и контроль со стороны Рипа начал ее раздражать. Это было опасно. Она могла зайти слишком далеко. На полной скорости охотники свернули на улицу Горького. Карина резво пересекла проезжую часть наискосок. Рип не стал напоминать Карине, что та невидима для водителей и ее могут сбить. Он готовился к последнему рывку. «Сколько до цели?» 50 метров». «Когда зафиксируешь цель, не атакуй. Просто преследуй, поняла?» «Поняла». Рип уже видел отмеченную куклу. Карина, похоже, тоже ее обнаружила. Она вся напружинилась, подобралась. Движения стали более твердыми, уверенными. Инстинкты сумеречника проснулись. «Дистанция 5 метров, не ближе», – бормотал по внутренней связи Рип. «Слушаюсь». Карина догнала куклу и послушно выдержала дистанцию. «Хорошо, веди его». Рип отметил, что кукла занервничала. Оглядывается по сторонам, вздрагивает от резких звуков. «Не смотри на него пристально. У многих кукол, как и у людей, развита так называемая тыловая сенсорика, позволяющая им чувствовать преследование. Поэтому не упускай добычу из виду, но при этом не смотри на нее пристально. Просто держи ее в поле зрения». «Поняла». Внезапно кукла остановилась, как вкопанная, и достала сотовый телефон. «Черт, проходи мимо, не останавливайся», – распорядился Рип. «Но он же...» «Проходи мимо». Карина, не сбавляя скорости, прошла мимо добычи. «Он вызывает такси», – сообщила она. Почувствовал преследование, испугался. «У тебя мало времени, Карина. Через несколько минут он уедет. Ловить надо сейчас». «Что мне делать?» «Ищи темный угол и расслаивайся. Физика тут не прокатит. Тебя тут же обнаружат», — дал указание Рип. Карина свернула в переулок и сразу остановилась. Не выключая маскировку, она отсоединилась от своего материального тела и вернулась назад к добыче. «Не спеши», — сопровождал ее Рип. «Кукла тебя чувствует. Твоя задача — выбрать момент, когда она отвлечется». «Поняла». Ученица прижалась к стене здания, поглядывая на жертву искоса со стороны. Кукла ежилась, словно от холода, почесывалась, зыркала глазами по сторонам. Она чувствовала нависшую над ней смерть. Так олень чувствует приближающегося тигра. «Спокойно», — слышался в наушниках Карины шепот учителя. «Спокойно. Жди». Раздался звонок телефона жертвы. Пришло сообщение о назначенной машине. Сердце куклы сразу стало биться ровнее. Она успокоилась. До приезда такси оставалось 3 минуты. «Сейчас», — шепнул Рип. И Карина пошла в атаку. В ее руке появился нож. Левая кисть с выпущенными когтями протянулась вперед к плечу ничего не подозревающей жертвы, в то время как правая с ножом нацелилась ей под ребра. В этом положении охотница и застыла, за долю секунды до предупреждения Рипа. Она это сделала сама. Она сама остановилась. «Это может быть как хорошо, так и плохо», – размышлял Рип. «Хорошо, если она так прекрасно контролирует себя. Но плохо, если она просто изначально не решилась на атаку и просто разыгрывала свою уверенность до самого последнего момента, зная, что ей придется остановиться. Потому-то она сполна отдалась азарту, как безобидной игре». «Назад!» – скомандовал он. Нож в руке Карины исчез, и она стала отступать спиной вперед. Подъехал автомобиль, и кукла запрыгнула на переднее сиденье, настороженно пялись в пустое место, где стояли 2 невидимых сумеречника. «Молодец!» – похвалил подопечный Рип. «Теперь нам пора возвращаться». Рип. «Я знаю, что торопился. Знаю, что это неправильно. Но это была вынужденная мера. Приходилось возиться с Кариной в 2 раза дольше, чем с обычным последователем. Меня удовлетворяли ее результаты, но беспокоило напряжение, которому я ее подвергаю. Зло, которое помогает ей преодолевать страх и справляться с моими утомительными задачами, крайне беспокоит меня. Это подозрительное чувство, живущее в таком добром и отзывчивом существе, явно не доведет ее до добра. Сама же Карина не рассказывает о своих глубинных ощущениях. Или же искренне их не понимает. В любом случае, моя задача довести ее до первого экзамена и приложить все усилия, чтобы она его сдала как можно успешнее. Это должно покрыть неудачу с поеданием муляжа куклы и обеспечить Карине отступление. Экзаменаторы обязательно примут во внимание ее старания и успехи, позволив остаться в административной группе. Тут-то и можно будет успокоиться. Феникс приходил почти на каждое мое занятие и вел себя очень уважительно. Должен признаться, что он мне понравился, и я даже проникся к нему встречным уважением. Он всегда внимательно меня слушал, а вопросы задавал редко и только по делу. Из этого парня определенно выйдет толк. Карина же меня откровенно беспокоила. Она постоянно совала нос в самые опасные и запретные темы. Ее просто надирало интересоваться тем, что любой благоразумный сумеречник предпочтет обходить стороной. Особенно ее волновала тема людей и кукол. Она пыталась вывести собственную концепцию их различия, но у нее никак не получалось. И чем сильнее она вдавалась в эти подробности, тем больше неудобных вопросов у нее возникало. А я всякий раз убеждал себя, что она остепенится. Главное – дожить до экзамена. Наконец этот день настал. С раннего утра я наведался в келью Карины, желая ее приободрить, но получилось все наоборот. Девчонка была спокойна и невозмутима. Я застал ее опрыскивающей орхидею. При первых же моих ободряющих словах она остановила меня и с улыбкой произнесла: «Рип, не волнуйся, все будет хорошо. Я готова к экзамену». И тогда я понял, что это вовсе не она переживает, а я. Она же попросту недооценивает как серьезность самих экзаменов, так и ситуации в целом. «Легкомысленная дурочка», — думал я. «Привыкла, что я за нее все решаю». Оставалось надеяться, что в ее голове хотя бы что-то отложилось из наших уроков. Я переживал зря. Уроки она усвоила прекрасно. Первая часть задания была чисто теоретической. Всем инициатам разослали на инфокомы ряд вопросов, на которые следовало дать развернутые емкие ответы. Не знаю, что досталось Карине, но на все вопросы она ответила правильно и получила высший балл, в то время как 2 учеников из общей группы отсеялись уже на этом этапе. Похоже, юрист прав. Я действительно не самый плохой учитель. Но радоваться было рано, поскольку вторым заданием являлось то самое поедание муляжей. На этом испытании, помимо комиссии, уже присутствовали учителя, поэтому мне тоже позволили туда явиться. В экзаменационном зале было не протолкнуться. Инициаты сидели на скамейках посередине, а преподаватели-магистры стояли позади них, из-под лобья глядя на происходящее. Нам с Кариной место не выделили, поэтому приходилось сжаться возле самых дверей, как бедным родственникам. «Ты, главное, не комплексуй сильно», – нашептывал ей я. Не можешь есть, значит не ешь. Это не позорно. Лучше признать свою неудачу, чем пытаться сделать то, что невозможно. Комиссия оценит твою честность и не будет столь строга. «Все в порядке», — ответила Карина. «Не переживай, я не подведу». «Сделай все правильно, подруга. Сразу признайся, что не можешь. Тебя не засмеют и не будут освистывать». «Говорю тебе, Рип, все в порядке». И тут я почувствовал то самое зло, которое уже ощущал на стене здания главка, только еще более сильное и более свирепое. Моя ученица была переполнена негативными эмоциями, но внешне это никак не демонстрировало. Даже меня, прожженного охотника, это начало по-настоящему пугать. Тем временем экзамен уже начался, и перед президиумом экзаменационной комиссии начали поочередно выкатывать муляжи, а инициаты выходили к ним и поедали. Кто-то делал это более уверенно, кто-то менее. Но помногу никто не ел, очевидно волнуясь перед взорами наблюдающих экзаменаторов. Среди инициатов был Феникс, который прошел испытание очень неуверенно, но все же его результат был засчитан. Карине было отведено место в самом конце, поэтому мы ждали, когда пройдут все экзаменуемые новички. Очередной инициат, вышедший к муляжу, заортачился. Он весь позеленел, нахохлился и выпучил глаза. Несколько раз он пытался подойти к фальшивому телу, но отступал, тяжело дыша. Было заметно, что его подташнивает. Комиссия терпеливо ждала, время шло. И тут неожиданно для меня Карина пошла вперед. Она отодвинула незадачливого новичка и запрыгнула на муляж, усевшись на него верхом. То, что произошло дальше, удивило всех без исключения. Скромная и брезгливая ученица вдруг разодрала муляж в клочья. Она грызла его, давила слишком крупными кусками, вся перемазалась в искусственной крови. В разные стороны летели ошметки бутафорских потрохов. От увиденного стоявший рядом инициат обильно проблевался, а среди сидевших в зале новичков раздались аплодисменты. Я в полнейшем шоке перевел взгляд на комиссию. Председатель аж привстал со своего места. На его лице было запечатлено крайнее изумление. Неистовство Карины продолжалось несколько минут, и никто не осмеливался ее прервать. Наконец она остановилась и поглядела на инициата, который должен был съесть этот муляж. Глаза девушки горели зеленым пламенем, все лицо было измазано кровью. Я в полнейшем шоке перевел взгляд на комиссию. Председатель аж привстал со своего места. На его лице было запечатлено крайнее изумление. Неистовство Карины продолжалось несколько минут, и никто не осмеливался ее прервать. Наконец она остановилась и поглядела на инициата, который должен был съесть этот муляж. Глаза девушки горели зеленым пламенем, все лицо было измазано кровью, а челюсти дожевывали кусок мяса. Проглотив его, она улыбнулась совершенно дикой, безумной улыбкой и произнесла: «Видишь, как это делается?» Инициат поборол очередной приступ тошноты и в испуге отшатнулся, когда Карина спрыгнула с муляжа, кое-как вытерла лицо рукой и сделала реверанс в сторону президиума. «Как тебя зовут?» — спросил председатель. «Карина, досточтимый председатель экзаменационной комиссии. Почему тебя нет в списке инициатов? Меня туда не зачислили». «Почему не зачислили?» «Я последовательница гамма-инфильтратора Рипа». «Это та самая», — шепнул председателю сидящий рядом коллега. «Гамма-инфильтратор Рип!» — громогласно воскликнул тот. «Я здесь!» — откликнулся я, ожидая всего чего угодно. «Прекрасная работа!» Кивнул мне председатель и, повернувшись к залу, произнес: «Вот как надо тренировать инициатов, уважаемые магистры. Учитесь. Карина достойнее всех прошла испытание. Надеюсь, что она также впечатлит нас на следующем практическом задании». «Вы не будете разочарованы». Карина поклонилась и ровным шагом пошла ко мне. Я смотрел, как она приближается, и не знал, что мне говорить. Слишком глубоким был шок от увиденного. Ко мне как будто направлялась совсем другая Карина. Не щуплая, тщедушная девочка, а что-то черное, ужасное. Больше всего пугала ее страшная перекошенная улыбка. От нее хотелось бросаться на стены, как зверю, загнанному в угол. Такая улыбка есть только у одного существа, чье имя я сейчас хотел вспоминать меньше всего. Я видел, как Карину провожают десятки взглядов, и в каждом читается такой же страх, как и в моей душе. Больше всего мне хотелось отступить к дверям и броситься прочь от ужаса, который я сам же и создал. Но честь и достоинство не позволяли мне этого сделать. Пришлось ждать, когда она подойдет ко мне вплотную. Страшная, перемазанная красной жижей тварь. «Я же говорила, что все будет хорошо», — произнесла она, остановившись напротив меня. Безумная улыбка исчезла, глаза погасли, голос стал ровным и тихим. Это опять была моя Карина. «Я горжусь тобой», — только и смог ответить я. «Пойдем, тебе нужно подготовиться к следующему испытанию». Выходка Карины на экзамене была столь невероятной, что с той поры в моем сердце поселился настоящий кошмар. Нет, я не боялся свою ученицу. Я боялся то, что прячется в ее душе. Жуткое уханье этого кошмара преследовало меня везде, и невозможно было спрятаться от него нигде. Но моей маленькой подруге удалось произвести впечатление на сумеречников, и эта новость быстро разошлась по базе. Презрение к Карине сменилось чем-то вроде снисходительного уважения. Наверное, мне следовало бы радоваться за нее, но я лишь углубился в свои тревоги. Она спутала мне все карты. Вместо того, чтобы поступить разумно и уйти в администраторы, эта чертовка настояла на своем и продолжила путь охотницы. Мы сидели в келье Виды и беседовали. «Лампу бы здесь поменять», — сказала Карина. «Да, я решу этот вопрос», — машинально ответил я. «Рип, ты какой-то странный. У тебя все хорошо?» «Это я-то странный?» «Нет, не беспокойся, со мной все в порядке. Просто ты меня очень удивила. Я же обещала, что не подведу тебя. Я готовилась к этому выступлению, и все получилось». «Да уж, получилось. Что-то не так?» «Нет, все так. Не обращай внимания на мое состояние. Просто я очень за тебя переживал. Осталось только два испытания, Рип. Стрельбу я пройду без проблем. Я уже без труда набиваю 95%. А соревнования по выслеживанию кукол тоже как-нибудь осилю», — успокаивала меня Карина. «Кукла будет только одна. Кто на нее выйдет первым, получит первое место. Остальные будут получать баллы пропорционально удалению от добычи. Чтобы пройти испытание, не обязательно быть первым. Достаточно проявить сноровку в поиске и преследовании добычи», — поведал я. «Я справлюсь. Ты хорошо меня обучил». Я лишь закусил губу до крови, и мысли мои стали еще мрачнее. Вся моя внутренняя бравада куда-то улетучилась, и я оказался перед новой неизвестностью. Знал ли простой саратовский охранник, возвращающийся домой, что его выбрали в качестве объекта травли сумеречниками? Чувствовал ли он это? Вряд ли. Он был слишком погружен в свои мысли. Купив себе пиво и кое-какие продукты, беззаботный мужчина спокойно шел по улице, ничего не подозревая. А тем самым временем его сопровождало несколько пар внимательных глаз. Одна черная тень перемещалась по крыше, другая кралась по параллельному тротуару. Третий невидимка таился среди припаркованных автомобилей. Кольцо преследователей постепенно сжималось. Но никто не рисковал атаковать первым, опасаясь прежде всего собственных коллег. Рип, находясь на достаточном расстоянии, следил за встроенным монитором. На добычу практически одновременно заходили три инициата – Василиск, Секутор и Дюк. Карины в поле зрения не было. Похоже, что она до сих пор не могла напасть на след куклы. Троица лидеров сжимала тиски, но нападать первым никто не решался. Было понятно, что оставшиеся двое будут этому препятствовать. Так всегда было. Чем больше сумеречников-новичков скапливается вокруг преследуемой жертвы, тем масштабнее получается свалка. Это испытание тренирует не работу в команде, а преодоление внешних угроз. Лидеры нервничали. К добыче подтягивалось еще два инициата – Спектр и Питбуль. Количество конкурентов увеличилось. Судя по показаниям монитора, Спектр не стал сокращать расстояние. Зафиксировав добычу, он довольствовался малым. Проходной балл уже у него в кармане. Зачем связываться с другими охотниками? Многие так делали, избегая столкновений. Питбуля же привлекали лавры победителя, поэтому он решил попытать счастье и стал приближаться к лидерам. Заметив это, Дюк не выдержал и, проскользнув между машин, ринулся к жертве. Его тут же перехватил Секутор, идущий за куклой по пятам. Два новичка сцепились, словно дрочливые школьники. «Идиоты!» – покачал головой Рип. «Никакой выдержки!» Воспользовавшись отвлечением основных соперников, Василиск спрыгнул с крыши и помчался в сторону добычи. Заметив его прыть, слихнувшиеся коллеги тут же прекратили потасовку и бросились одновременно его преследовать. На экране было отчетливо видно, как три точки сходятся воедино. Еще одна догоняет чуть поодаль. А затем, навстречу им, выдвинулось еще три. «Карина!» – наконец-то узнал свою подопечную Рип. «А кто это с ней?» Ее сопровождали Феникс и Иореп. Первый шел чуть в стороне, второй двигался прямо за Кариной. Тем временем Василиск почти достиг куклы, но ему в ноги бросился резвый Секутор, повалив на землю. Кукла что-то почувствовала и обернулась. Дюк, увидев это, тут же остановился и с опаской глянул на свои руки, проверяя камуфляж. Его тут же грубо оттолкнул Питбуль и вырвался вперед. Примерно на том же расстоянии, только с противоположной стороны, подбегала Карина. Она запрыгнула на припаркованную фуру и оказалась прямо над добычей. Феникс прошел с одной стороны грузовика, Эреп с другой. Вокруг куклы образовалось совсем плотное кольцо хищников. Домчавшись до крыши тягача, Карина напружинилась для прыжка. При этом ее сопровождающие, словно сговорившись, запрыгнули на прицеп одновременно с двух сторон. Эреп нацелился на Карину, готовясь столкнуть ее вниз. То же самое затеял и Феникс. Они разом прыгнули и врезались друг в друга. Феникс увлек Эреба за собой, и оба грохнулись с фуры на асфальт. Карина же прыгнула сверху на куклу. В этот же самый момент кукле рванулся питбуль, в спину которого дышал секутор. Кукла дернулась, словно получив ожог, и, дико озираясь по сторонам, побежала по улице. Более ее не преследовали. Карина и питбуль стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Из-за тягача вышел Феникс и подошел к Карине. Позади него уходил в сторону чертыхающийся реп. Секутор, Василиск и Дюк стояли в нескольких метрах от питбуля. Постояв так немного, они молча разошлись по сторонам. «Зачем ты это сделал?» – спросила Карина у Феникса. «Ты мог победить. Тебе эта победа нужнее». Тот пожал ей руку и, растирая плечо, пошел через дорогу. «Глупый поступок. Глупый», – качая головой, бормотала Карина. «Тебя можно поздравить, победительница?» Из-за киоска вышел довольный Рип. «Феникс должен был победить», – безрадостно ответила ученица. «Это он нашел куклу, а я просто проследила за ним. А потом... Ты, наверное, сам все видел». «Видел. Он тебе помог. Это достойный поступок». «Это глупый поступок. Я не нуждаюсь в его помощи». «Реп не дал бы тебе победить. И пусть. И хорошо. Зато это было бы честно». «Я понимаю тебя. Ты не хочешь быть его должницей. Но он сделал это бескорыстно, ничего не требуя взамен. Просто ты ему нравишься». «Тоже мне ухажер», — фыркнула Карина. «Все, хватит об этом», — поставил точку Рип. «Ты победила и точка. Опередила питбуля всего на сотую долю секунды, но опередила. И впечатлила комиссию, как обещала. Осталось отстреляться в тире». «Справлюсь», — махнула рукой девушка. «Справишься». Рип похлопал ее по спине. «Учти, что это твоя последняя фальшь-охота. Потом придется охотиться уже по-настоящему, а не просто дотрагиваться до куколок, как при игре в салочки». «Я поняла». Карина устало покосилась на него. Рип. «Ну что, Геральт, где твоя Цирилла?» — встретил меня юрист. «В тире, сдает экзамен по стрельбе». «И что за тупые аналогии? Ты какой-то уж слишком веселый в последнее время». «Остришь?» Войдя в келью, я упал на свою лежанку. «За тебя радуюсь. Уделал таки Воланда. А как он хотел тебя опозорить, но не фартануло. Теперь даже если Карина не сдаст стрельбу, это все равно не сильно повлияет на ее общий зачет. Считай, что она уже винатор Сикариус. Экстерном, так сказать». «А Воланд утерся», — ликовал юрист. «Не плевать на Воланда. Я не собирался ничего ему доказывать. Это он вставлял мне палки в колеса, руководствуясь какими-то своими дурацкими мыслями». Морщась, ответил я. «Мы с Кариной сделали то, что сделали. Пусть он теперь злится, сколько влезет». «А ты, я смотрю, не шибко доволен успехами своей воспитанницы». Юрист повернулся на бок, подложив руку под голову. «С чего ты взял? Я очень ею доволен». «Мне это не бреши. Я знаю тебя как облупленного, Рип. Колись, что тебя гложет?» «От тебя ничего не утаить», — потеряв глаза, признался я. «Да, мне было бы гораздо спокойнее, если бы ее определили в администраторы. А что теперь? Теперь она должна будет охотиться. Без стаи, без ловчего, сама по себе». «Должна будет», — согласился юрист. «Но это ее желание, ее выбор». «Это ее дурь, как ты не понимаешь? То, что я увидел на экзамене, когда она растерзала муляж, это была не она, это был кто-то другой». «Кто?» «Не знаю». Карина перешагнула через саму себя, порушила собственные принципы и на мгновение превратилась во что-то кошмарное. «Это зло внутри нее, оно как будто живет собственной жизнью. Не потому, что она злая, а потому, что это просто в ней есть, независимо от нее, как инородное тело». «Ты слишком много домысливаешь. Девчонка просто настырная, вот и все». «Нет, юрист, что-то с ней не так. И я никак не могу понять, что именно». «Да брось. Девка лезет вон из кожи, чтобы тебе угодить, а ты списываешь это на ее странности». «Ну и что она, по-твоему, должна делать? Играть с дочкой матери? Прекрати относиться к ней, как к маленькой девочке, и начни уже воспринимать ее, как сумеречную охотницу». «Может быть, ты и прав», — согласился я. В дверь постучали, после чего в келью вошла Карина. «Я искала тебя, Рип», — произнесла она. «Здравствуй, юрист». «А вот и наша Цири», — прогудел юрист. «А мы только что о тебе говорили. Радовались твоим успехом». «Ну, как твой результат?» 95, — вздохнула та. «Я едва уложилась в норматив». «Ну ведь уложилась же. Поздравляю». «Пистолет — это твое слабое место», — покачал головой я. «Но юрист прав, ты уложилась, это главное». «Питбуль страшно зол на меня. Кажется, я нажила себе врага», — поведала Карина, присев рядом со мной. «А чего ты хотела? Ты вырвала победу фактически у него из зубов», — с усмешкой ответил я. «Так уж получается, дорогуша, что сумеречные гибриды, а новобранцы в особенности, продолжают тащить за собой человеческие пороки, в том числе зависть, ненависть и мстительность», — сказал юрист. «Но это не твоя проблема, это его проблема. Как показывает практика, такие охотники долго не живут, потому что их башка забита не тем, чем надо. Но ты, на всякий случай, не забывай поглядывать себе за спину время от времени. От этого дерьма можно ожидать всего чего угодно. Пока его не отправят на нейтрализацию. Хе-хе-хе. Я не боюсь этого дурака. Карина опустила глаза. Меня волнует Феникс. По-хорошему, его надо бы поблагодарить за то, что он помог мне на экзамене. Но я не могу этого сделать, потому что боюсь, как бы он не воспринял мою благодарность неправильно. Разумные опасения, согласился юрист. Парень явно запал на тебя. А я бы его поблагодарил, произнес я. Пусть думает, что хочет. Да бросьте вы глупостями заниматься. У Карины сегодня великий день. Она стала охотником-убийцей. Ты хотя бы чувствуешь гордость за себя, Карина? Прогремел юрист. Так кивнула и рассмеялась. Ну вот и умница. Когда на охоту? На настоящую охоту? Не знаю пока. После экзаменов группа сократилась больше, чем наполовину. Ее поделили на две стаи под управлением ловчих. Меня ни в одну не приняли, хотя комиссия настаивала, ответила девушка. Нет, вот сволочь этот Воланд, а? Поглядел на меня юрист. Даже комиссии ему не указ. Ну хоть в чем-то он должен был нас ущучить, ответил я. Да и черт с ним, справимся. Я буду заменять Карине ловчего на первых порах. А стая? Стая ей не нужна. Без стаи плохо. Стая тренирует координацию и взаимодействие, печально произнес юрист. Сказал, что справимся, значит справимся, отрезал я. Теперь мы ее стая. Нет, я на это не подписывался. Юрист, как обычно, в своем амплуа. Мы весело рассмеялись.